Глава 21. «Амелия, смотри, как у меня получается хорошо!» Оливия держала ивовые прутья, которые сплетала в форме кольца. Ее глаза горели восторгом, и я невольно заражалась от нее праздничным настроением. «Что теперь делать?» Она приплясывала от нетерпения. Я отвлеклась от плетения щедринского венка и своих мрачных мыслей. После разговора с доктором прошло несколько дней. Я искала Аманду, а она словно в воду канула. Не отвечала на письма, а идти к ней сама я побаивалась. «После болезни ты стала такой грустной!» Бросив свой венок, обняла меня Оливия. «Как я могу развеселить тебя?» «Я не грустная, а задумчивая», — улыбнулась ей, чтобы не портить праздничное настроение. «Давай закончим твой венок и повесим здесь над дверью». Оливия захлопала в ладоши, и мы весело закопались в ветках ели сосны можжевельника. «Чем ты будешь украшать свой венок?» – спросила я, выбирая для украшения своего можжевелого венка тимьян, веточки с ягодами боярышника и яркую красную ленту. «Не знаю», – пожала она плечами. «Вот ты почему именно такой сплела?» Я улыбнулась, радуясь ее любознательности. Посадить подвижного ребенка за парту и вещать, несомненно, важную информацию я считала дикостью. Все, что ей нужно знать, Оливия получала в игре, как, например, сейчас. Я могла бы ей заранее рассказать об этих венках, так как ей, как будущей хозяйке замка, нужно знать, с каким посылом составлять праздничные венки. Но тогда бы она точно не запомнила ничего, а так сама попросила рассказать. В щедринском венке все не случайно, начала я таинственным голосом, и глаза Оливии округлились в ожидании интересного рассказа. Начиная с формы венка. А какой он формы? «Круглой», — посмотрела она на мой венок, а потом с сомнением добавила. «Овальной?» Я погладила ее по голове. «Правильно, круглый. А твой овал мы сейчас быстро поправим». Я ловко стянула ивовые прутья так, что получился круг, прочно связала их толстыми нитками. «Вот, видишь? И твой венок правильной формы. Круг символизирует перемену времен года. Какие времена года ты знаешь?» Оливия перечислила, лишь немного перепутав местами лето с осенью. Я поправила и попросила перечислить, какие месяцы года относятся к лету, а какие к осени. Она справилась на отлично, и я похвалила ее. «Видишь, зима всегда сменяет осень, зиму сменяет весна, а весну – лето, лето – осень, и этот бесконечный цикл никогда не нарушается». Он длится вечность до нас и будет длиться бесконечно после нас. Как думаешь, что означает венок? Оливия подумала, что-то прошептала, позагибала пальчики, и я уже решила, что она не догадается. Но нет. «Бесконечность», — выпалила она. «Правильно, у него нет начала и нет конца». «Совершенно верно, Оливия», — похвалила я ее. «Ты такая умная девочка!» А еще он означает «год». Личико ребенка осветило радость от теплых слов в свой адрес. А еще считается, что венки и другие предметы, имеющие форму круга, берегут дом от нечисти, сказала я и добавила про себя. Хорошо бы еще берегли от злых людей. Размеренная жизнь и занятия с Оливией понемногу приводили в равновесие мои чувства. Сознание прояснилось, и я совершенно точно знала, что теперь мне делать. Возможно, даже помощь Аманды не понадобится, если все пойдет как задумано. «Сейчас будем украшать наши венки», — проговорила я. «Каждое растение имеет свой смысл». «Расскажи о своих», — попросила Оливия. Я взяла для основы венка хвойные ветки можжевельника, который обозначает долгую жизнь и крепкую связь со своим родом. Добавила тимьяна для храбрости, ягоды боярышника для радости. Пожалуй, я еще добавлю... Я задумалась. «А мелу?» — протянула мне пучок травы Оливия. «Что она означает?» «А мела значит любовь». Взяла я у нее веточки с жемчужинами ягод и щедро украсила ими свой венок. «А мне чем украсить свой венок?» — крутила в руках Оливия основу из ивовых прутьев. «Давай примотаем к основе сосновые ветки с шишками», — посоветовала я. «Сосновыми шишками украшают венок для богатства и процветания. Можно добавить лаванду и шалфей для крепкого здоровья. Тебе это точно не помешает», — улыбнулась я. «И, конечно же, амелу». Оливия старательно мне помогала, вставляя веточки растений по всему венку. «Мне сказала Дора, что если под амелой окажутся вместе мужчина и женщина, то они должны поцеловаться», — поделилась со мной добытыми сведениями девочка. Глазенки ее при этом блестели от восторга. Дора просто кладезь бесполезных знаний. Зачем ей сейчас такие знания? «Представляю, как под амелой окажешься ты и Густав», — рассмеялась я. «А если ты?» — расстроилась Оливия, что я не приняла всерьез ее слова. «Постараюсь избегать Густава, пока в доме висят венки», — торжественно пообещала я, и она рассмеялась. «Я тоже торжественно обещаю», — подражая мне, промолвила Оливия. «А еще тебе нужно избегать доктора». И не только под амелой. Ее предупреждение всколыхнуло неприятные воспоминания. «А еще лучше!» — начала она и резко оборвала свою речь, глядя мне за спину. «Так это ты и есть воспитательница дочери Итана?» — спросила красивая черноволосая девушка со сдернутым носиком и алыми пухлыми губами, презрительно рассматривая меня.